Глава третья. Жизнь в Нью-Йорке прекрасна тем, что при наличии средств, если вам не хочется готовить еду, искать вилку и мыть посуду, то можно этого и не делать. И если вы живете один, но не хотите оставаться наедине с собой, тоже никаких проблем. Боб часто приходил в гриль-бар на 9-й улице, садился на табурет, пил пиво, ел чизбургеры, болтал с барменом или рыжим человеком, у которого в прошлом году жена насмерть разбилась на велосипеде. Иногда у рыжего глаза были на мокром месте. Иногда он над чем-нибудь смеялся вместе с Бобом, а иногда просто махал рукой вместо приветствия, и Боб понимал, что этим вечером лучше оставить его в покое. Среди завсегдатаев сложилось взаимное понимание. Люди рассказывали о себе лишь то, что хотели, весьма немногое. Говорили о политических скандалах, о спорте. И только иногда, очень редко, о чем-то глубоко личном. Боб в подробностях знал, как именно женщина погибла на велосипедной прогулке, но не знал, как зовут рыжего вдовца. Никто не выразил удивления, когда Боб начал приходить в бар один, без Сары. Здесь люди находили именно то, в чем нуждались — тихую гавань. Этим вечером бар был набит почти под завязку. Бармен указал на свободный табурет, и Боб втиснулся между двумя посетителями. Рыжий сидел чуть дальше, он кивнул Бобу в большое зеркало за барной стойкой. По телевизору с выключенным звуком шли новости. Ожидая, пока бармен нальет пиво, Боб поднял глаза на экран и почти вздрогнул, увидев широкое непроницаемое лицо Джерри О'Хейра рядом с фотографией улыбающегося Зака. Субтитры бежали слишком быстро. Боб успел прочесть лишь «выразил надежду», «не повторится», и потом привлекло внимание «превосходство белых». «Безумный мир», — глядя на телевизор, произнес пожилой сосед Боба. «Все сошли с ума». «Эй, тупица!» — услышал Боб за спиной и обернулся. Вошли Джим с Хелен. Хелен усаживалась за столик у окна. Даже в полумраке бара было заметно, как они загорели. Боб слез с табурета и поспешил к ним. «Видели, что по телевизору?» Боб ткнул пальцем в экран. «Как дела? Когда вернулись? Хорошо отдохнули?» «Прекрасно отдохнули, Бобби». Хелен открыла меню. «Что здесь вкусного?» «Тут все вкусное». «А рыба как? Внушает доверие?» «Ну да, вполне». «Я буду гамбургер». Хелен захлопнула меню, поежилась и потерла ладони одну о другую. «С тех пор, как мы вернулись, все время мерзну». Боб подвинул стул и сел. «Не волнуйтесь, я ненадолго». «Уж надеюсь», — ответил Джим. «Я бы хотел поужинать с женой». Боб подумал, что такой загар посреди зимы выглядит странно. «Про Зака только что в новостях говорили». «Плохо», — Джим пожал плечами. «Но Чарли Тибетс — превосходный адвокат. Знаешь, что он сделал?» Джим раскрыл меню, поглядел в него несколько секунд и отложил. «Чарли взялся за дело сразу после идиотской пресс-конференции, которую устроил О'Хэр. Подал ходатайство о запрете передачи информации и об изменении условий освобождения под залог. Сказал, что с его клиентом обращаются несправедливо и предвзято. Ни одно мелкое преступление в городе не удостоилось целой пресс-конференции, после чего...» Добавил, что условия залога гласят, что Заку запрещено приближаться к любому сомалийцу. А затем выдал свою коронную фразу, обращаясь к судье. «Я осознаю, что это допущение прискорбно наивно. Но ведь все сомалийцы одеваются, выглядят и ведут себя одинаково». «Блестяще. Как ты собираешься возвращать нашу машину?» «Джим, позволь брату спокойно провести вечер, а мы с тобой спокойно поужинаем. Вопрос с машиной вы обсудите как-нибудь потом». Хелен повернулась к официанту. «Пино нуар, пожалуйста». «Как дела у Зака?» — спросил Боб. Я пытался узнать у Сьюзан, но она уходит от ответа. «Ему не нужно будет присутствовать на предъявлении обвинения, которое отложили аж до 3 ноября. Чарли заявил, что его клиент не признает себя виновным. Добился, чтобы дело передали в высший суд, и попросил присяжных. Чарли не промах». «Ну да, я с ним говорил». Боб помолчал. Зак плачет один у себя в комнате. «Господи!» — вздохнула Хелен. Джим посмотрел на брата. А ты откуда знаешь?» «Мне сказала старушка, которая снимает у Сьюзен комнату наверху. Говорит, слышала, как он плачет». Джим изменился в лице. Его глаза будто стали меньше. «Она могла ошибиться», — добавил Боб. «Она вообще немного странная». «Конечно, могла», — согласилась Хелен. «Джим, что ты будешь есть?» «Я верну машину», — пообещал Боб. «Полечу туда самолетом и пригоню ее, когда она вам понадобится». «Как только у тебя появится свободное время, а этого добра у тебя с избытком. Хорошо, что у бесплатной юридической помощи такой влиятельный профсоюз. 5 недель отпуска, да и не сказать, чтобы на работе вы особо напрягались». «Неправда, Джим», — тихо возразил Боб. «У нас работают очень хорошие люди». «Тебе машет бармен. Иди уже, пей свое пиво». Голос Джима звучал снисходительно. Боб вернулся к барной стойке. Вечер был испорчен. Он тупица, и даже Хелен на него сердита. Он поехал в Мэн и не сделал ничего полезного. Выставил себя полным идиотом, поддался панике и бросил там машину. Он представил себе мощную и грациозную фигуру Элейн, то, как она сидит в своем кабинете с фиговым деревцем и терпеливо объясняет про самовоспроизведение реакции на травму, про то, что он проявляет склонность к мазохизму, подсознательно ожидая наказания за содеянное, будучи ни в чем не повинным ребенком. Посмотрев в зеркало, он встретился взглядом с рыжим вдовцом, и тот кивнул ему. Боб увидел в его глазах безмолвное узнавание одного виноватого человека другим. Рыжий сам купил жене велосипед и сам предложил покататься тем утром. Боб ответил ему кивком и отхлебнул пиво. Пэм сидела в своем любимом салоне красоты в верхнем Иссайде и, глядя на голову кореянки, склонившейся над ее ступнями, как всегда беспокоилась, хорошо ли простерилизованы инструменты. Один раз подцепишь грибок, потом 100 лет не выведешь. Ее привычный мастер Мия сегодня не работала, а кореянка, которая сейчас аккуратно скребла пятки Пэм, совсем не говорила по-английски. Пэм пробовала объясняться жестами, указывала на металлический ящик с пилками и ножницами и спрашивала чересчур громко: «Чистые? Да?» Потом, наконец, выдохнула и погрузилась в мысли. В последнее время она много думала о своей жизни в семье Бёрджесов. Ей сначала не понравилась Сьюзен, но только потому, что они тогда еще были так юны, совсем дети, не старше поступивших в колледж сыновей ее нынешних подруг. И Пэм слишком болезненно реагировала на неприкрытую неприязнь Сьюзен по отношению к Бобу. В том возрасте Пэм хотела, чтобы все друг другу нравились, и особенно, чтобы она всем нравилась. Тогда в кампусе в Ароно, университета Мэна, было принято здороваться со всеми, кого встречаешь на дорожках между корпусами, даже с незнакомыми. Хотя Боба как раз многие знали, потому что он был душой компании и потому что почти все слышали о его брате Джиме, который к тому времени уже закончил учебу, но когда-то возглавлял студенческое самоуправление и стал одним из немногих выпускников, зачисленных на юридический факультет Гарварда, да еще с полной стипендией. В общем, братья Бёрджесы были всем известны и привычны, как дубы и клены, под которыми студенты каждый день проходили с книгами в руках. Там уцелело и несколько вязов, правда, больных, с пожухлой кроной. То время, когда рядом с Пэм был Боб и его размашистая непринужденность, навсегда осталось для нее самым чудесным. В душе у нее тогда царил восторг перед жизнью в колледже, да и вообще просто жизнью. А Сьюзен этот восторг отравляла всякий раз, когда делала вид, что их с Бобом не замечает, когда старалась пройти через другую дверь, если одновременно с ними направлялась в студсоюз. Она в те годы была стройная, хорошенькая, и все время воротила от них нос. В библиотеке Фоглера она могла пройти мимо Боба и даже не взглянуть на него. «Привет, Сьюз», — говорил ей Боб, а она в ответ ни слова. Ни слова. Пэм это просто потрясало, а Боб ничуть не смущался. «Она всегда такая», — пояснял он. Но вскоре Пэм стала ездить к Бёрджесам в Ширли-Фоллс на выходные и праздники, и будущая свекровь приняла ее со своеобразной благосклонностью, выражавшейся в том, что Барбара Бёрджес поглядывала на Пэм как на свою, с непроницаемым лицом отпуская едкие шуточки в адрес окружающих. Тогда-то Пэм и начала жалеть Сьюзан. Она с удивлением поняла, что человека надо рассматривать как призму. Раньше она видела лишь внешнюю грань Сьюзан, совершенно не замечает того, как ее насквозь пронизывают слепящие лучи материнского неодобрения. Именно Сьюзан чаще всего оказывалась объектом злых шуточек. Именно Сьюзан молча накрывала на стол, пока Барбара расхваливала Боба, попавшего в список лучших студентов. «Да я в тебе и не сомневалась, Бобби. Всегда знала, ты-то у меня умный». Сьюзан расчесывала длинные волосы на прямой пробор, как глупая хипушка. Сьюзан не следовало особо радоваться своей тонкой талии и узким бедрам, потому что рано или поздно она, как все женщины, превратится в Криско, консервную банку с жиром. От своей матери Пэм ругани никогда не слышала. Но ее мать вообще держалась довольно отстраненно и без особого рвения относилась к своим родительским обязанностям. Как будто Пэм, девчонка, часами просиживавшая в местной библиотеке, читая книги и рассматривая рекламные картинки в журналах, в которых была другая жизнь, как будто Пэм, даже когда выросла, требовала от нее слишком многого. Отец же, тихий и бесхребетный, еще меньше годился на роль проводника, способного помочь дочери преодолеть обычные препятствия на пути взросления. Именно желание вырваться из унылой атмосферы родной семьи заставляло Пэм проводить большую часть каникул у Бёрджесов в их маленьком желтом доме на холме недалеко от центра городка. Этот дом был меньше, чем тот, в котором Пэм выросла, хотя и не намного. Но ковры в нем вытерлись, тарелки все щербатые, а в ванной облупилась плитка, и это действовало на нервы. Очередное открытие — ее парень из бедной семьи. У отца Пэм был маленький бизнес по торговле канцелярскими товарами. Мать давала уроки игры на фортепиано. Однако дом их в западном Массачусетсе, стоявший на краю фермерских полей, всегда содержался в порядке, и для Пэм это было чем-то самим собой разумеющимся. В доме Бёрджесов на полу лежал облезлый линолеум, задирающийся по краям. Оконные рамы так перекосило от времени, что щели приходилось на зиму затыкать газетами. А в единственной ванной стоял унитаз с ржавым налетом по краю и висела выцветшая пластиковая шторка, бывшая когда-то не то красной, не то розовой. Увидев все это, Пэм подумала об одной семье в своем городе, единственной известной ей семье бедняков. На лужайке перед домом у них громоздились ржавые автомобили, дети ходили в школу чумазами. Пэм в ужасе подумала, неужели парень, в которого она влюблена, тоже из таких. В кампусе, в Ароно, он не выделялся среди прочих студентов. Ну да, носил каждый день одни и те же джинсы, но не он один. Комната в общежитии у него была неприбрана и аскетична, как и у многих других парней. Чем он действительно выделялся, так это открытостью, добродушием, легким характером. Пэм и в голову не могло прийти, что он и его противная сестра из такой семьи. Впрочем, первоначальное удивление быстро испарилось. Где бы Боб ни появлялся, он приносил с собой то, что делало его Бобом. И очень скоро Пэм уже было хорошо и уютно в доме Бёрджесов. По ночам она слышала, как Боб негромко разговаривает с Барбарой. Мать и сын часто засиживались допоздна. Они без конца повторяли имя Джим, как будто старший брат Боба и Сьюзан постоянно незримо присутствовал в доме, так же, как в кампусе в Ароно. Джим это, Джим то. Познакомилась с ним Пэм как-то в пятницу, ноябрьским вечером. На улице уже стемнело. Джим сидел за столом на кухне, небрежно развалившись и скрестив руки на груди. Он выглядел слишком большим для этого дома. «Привет», — только и вымолвила Пэм. Джим встал, пожал ей руку, а левой рукой пихнул брата в грудь. «Здорово, неряха!» Боб ответил. «Гарвардец, ты, наконец, дома». В первую очередь Пэм испытала облегчение. Она не сочла старшего брата своего парня привлекательным, хотя многие девушки не разделяли ее мнение. На ее вкус Джим был слишком шаблонно красив. Темные волосы, точёный подбородок, а еще в нем чувствовалась жесткость. Видимо, никто, кроме нее, этого не замечал. Когда Джим подтрунивал над Бобом, Так же едко, как Барбара подтрунивала над Сьюзан, Боб только добродушно смеялся. В тот вечер Джим доверительно сообщил ей, кивая на Боба: «В детстве этот тип у меня в печёнках сидел». «В печёнках? Да ты и сейчас у меня вот где сидишь». Боб лишь пожал плечами, безмятежно улыбаясь. «И чем же он так тебя доставал?» «Хотел всё, как у меня. Хотел есть ту же еду. Мама спросит его, что он будет на обед, он говорит томатный суп. А потом видит, что я ем овощной, и требует подать и ему овощной. Хотел носить ту же одежду и везде ходил за мной хвостом». «Подумать только, какой ужас!» — заметила Пэм, но её сарказм остался незамеченным, как камешек, отскочивший от ветрового стекла. Джим был совершенно непрошибаем. В те годы, пока Джим учился на юридическом факультете, он часто приезжал к матери. Пэм видела, что все трое детей Барбары очень привязаны к ней. Боб и Сьюзан подрабатывали в университетской столовой, но оба с готовностью менялись сменами с напарниками и ехали в Ширли-Фоллс, если вдруг кто-то из знакомых собирался в том направлении и мог их подбросить. Пэм умилялась, чувствовала угрызение совести за то, что сама редко навещает родителей, но продолжала всякий раз ездить в Ширли-Фоллс вместе с Бобом и Сьюзан. Сьюзан тогда ещё не встретила Стива, а Джим — Хелен. И Пэм теперь понимала, что была не просто влюблена в Боба. Он стал ей почти братом. Ведь именно в те годы Бёрджесы сделались её семьёй. Сьюзан понемногу спрятала свои колючки. Часто они все вместе играли в скрэбл за кухонным столом или просто болтали, устроившись в гостиной. Иногда вчетвером ходили в боулинг и потом рассказывали Барбаре: «Боб почти обыграл Джима!» «Он не обыграл меня и никогда не обыграет!» Однажды в жутко холодный субботний день Пэм со Сьюзан на маленькой застеклённой веранде разглаживали себе волосы, укладывали их на гладильную доску и осторожно водили по ним утюгом, а Барбара ругалась, что они спалят весь дом. Бёрджесы не разбирались в еде и не проявляли к ней особого интереса. На обед у них мог быть жареный фарш, покрытый не расплавившимся оранжевым сыром, или запеканка из консервированного супа с тунцом, или цыплёнок, которого сунули в духовку просто так, без всяких специй и даже соли. Но Пэм обнаружила, что они любят выпечку, и пекла им банановые кексы и сахарное печенье. Иногда Сьюзан помогала ей на тесной кухне. Всё, что они пекли, моментально съедалось с аппетитом, который трогал сердце Пэм. Как будто эти ребята истосковались по сладкому. Барбара не была сладкой со своими детьми, зато привела им глубокую порядочность, свойственную ей самой. И Пэм уважала её за это. Джим рассказывал о своей учёбе на юридическом факультете, и Бобби внимательно слушал, задавал вопросы. Джима с самого начала влекло уголовное право, и они с Бобом обсуждали правила о доказательствах, случаи, когда допустимы показания с чужих слов, как ведётся процесс по уголовному делу, какова роль наказания в обществе. Пэм к тому моменту уже осознала свой интерес к науке и представляла общество большим организмом, состоящим из миллионов, миллиардов клеток, поддерживающих в нём жизнь. Преступность она рассматривала как любопытную мутацию. Иногда Пэм робко принимала участие в дискуссиях братьев. Джим никогда не говорил с ней снисходительным тоном, который нередко допускал с Бобом и Сьюзан. И это особое к ней отношение всегда удивляло Пэм. Она также удивлялась тому, как странно в Джиме уживаются искренность и высокомерие. Годы спустя, во время процесса над Уолли Пеккером, Пэм прочитала в одной статье о Джиме слова его гарвардского сокурсника. Джим Бёрджесс вёл себя отстранённо и был непостижимым. Тогда Пэм вдруг поняла то, чего прежде долгие годы не понимала. Джим в Гарварде ощущал себя чужим, а в Ширли-Фоллс его тянуло не только из-за матери, которой он всегда был внимателен и добр, но и потому, что там осталось всё своё, родное. Родной говор, родные щербатые тарелки, двери, которые так перекосило от времени, что они перестали закрываться. Если в Гарварде у него и были какие-то девушки, он о них помалкивал. Зато в один прекрасный день сообщил, что за отличную успеваемость и уже тогда высокую квалификацию ему предложили работу в окружной прокуратуре Манхэттена. Он собирался накопить опыт судебной практики и вернуться делать карьеру в Мэне. «Ай!» — вскрикнула Пэм. Кориенка, массирующая ей икру, с виноватым видом произнесла что-то непонятное. «Извините», — Пэм махнула рукой. «Слишком сильно нажали». Она ощущала дрожь ностальгии и даже зажмурилась, чтобы прошлое не окутало бледная пелена скуки. Неужели городок Ширли-Фоллс представлялся ей таким чудесным местом лишь потому, что она была молода и влюблена? Неужели ей больше не суждено испытать такое же томление, такой же пронзительный восторг? Неужели опыт и прожитые годы глушат человека навсегда? Именно в Ширли-Фоллс она ощутила первый трепет взросления. Если колледж открыл перед ней мир многих людей, мыслей и знаний, а знания Пэм очень любила, то Ширли-Фоллс нес в себе магию чужого города. Всякий раз, приезжая туда, Пэм с головокружением, в эйфории чувствовала, будто катапультировалась в место, где она взрослая. Неожиданная взрослость проявляла себя в самых обыденных вещах. Например, когда Пэм, пока Боб чистил в доме сточные желоба, сама по себе отправлялась в семейную пекарню на Аннет-авеню и устраивалась за столиком. Тамошние пухленькие официантки с приветливой беспечностью приносили ей кофе, на окнах висели подхваченные ленточками занавески в оборочках, в воздухе разливался сладкий аромат корицы. Мимо шли мужчины в костюмах, направляющиеся, видимо, в суд или в офис, и женщины в платьях, неизвестно куда, но с видом весьма серьезным. И Пэм прямо-таки видела себя на рекламной картинке в журнале, который ребенком так любила рассматривать в библиотеке. Счастливая молодая женщина пьет кофе, а вокруг нее кипит жизнь. Временами, когда Боб занимался или играл с Джимом в баскетбол на парковке у старой школы, Пэм залезала на вершину холма, который возвышался на краю городка, и оттуда смотрела на шпили собора, на кирпичные заводы, что тянулись вдоль реки, на мост над пенной водой, а по пути назад заглядывала в магазины на Греттом-стрит. Пэкс уже закрылся, но было еще два универмага, и Пэм, скрывая волнение, бродила по ним, перебирала платья, раздвигала вешалки на металлических стойках. В парфюмерном отделе она брызгалась духами, и Барбара потом говорила: «Пахнешь как француженка». А Пэм отвечала: «Ах, Барбара, я просто решила прогуляться по универмагу». И Барбара замечала: «Оно и видно». Союз с Барбарой дался ей легко. Пэм понимала свое главное преимущество перед Сьюзан. Она не приходилась этой женщине дочерью и потому могла ходить туда, куда Сьюзан не дозволялась. Например, в бар «Синий гусь», где бокал пива стоил 30 центов, а музыкальный автомат гремел так, что столы подпрыгивали от пения Уолли Пекера: «Сними с меня этот груз, груз моей любви». Пэм покачивалась в такт рядом с Бобом, положив руку ему на колено. Когда праздновали окончание экзаменов, чей-нибудь день рождения или то, что Пэм с Бобом попали в список лучших студентов, они все вместе шли в кафе «Антонио» на Аннет-авеню, где подавали огромные порции спагетти, а заказы принимал сам хозяин, толстячок, отзывавшийся на прозвище «Крошка». Потом он умер после неудачной операции по шунтированию желудка. Пэм и Бёрджесов это известие просто убило. Барбара разрешала Пэм жить в ее доме все лето. Пэм работала официанткой, Боб на фабрике по производству бумаги, а Сьюзан в больнице, помощницей в администрации. Пэм и Сьюзан занимали бывшую комнату Джима и Боба, Боб переехал в комнату Сьюзан, а Джим, когда приезжал, спал на диване в гостиной. «Хорошо, когда в доме много народу», — говорила Барбара. У Пэм не было ни братьев, ни сестер, и через много лет она поняла, что эти праздники, выходные и летние каникулы, проведенные у Бёрджесов, стали для нее чем-то невыразимо важным. И, вероятно, они же впоследствии сыграли свою роль в гибели ее брака. Она никогда не могла отделаться от ощущения, что Боб ее брат. Она приняла его прошлое, жуткий секрет, о котором в семье никогда не говорили. Она пользовалась тем, что Боб у матери любимчик. Барбара тепло приняла девушку, которую выбрал ее обожаемый сын. Вероятно, оставшись вдовой и стараясь не поддаться гневу, Барбара решила, что Боба, по чьей вине произошел тот трагический случай, она будет любить больше всех. Так или иначе, прошлое и настоящее Боба стали прошлым и настоящим Пэм. И она любила все, что его окружало, даже Сьюзан, которая, как и прежде, терпеть не могла Боба, но неплохо ладила с Пэм. У Бёрджесов и особенно у братьев было принято каждый год посещать городские праздники. Вместе с ними Пэм ходила на парады по случаю Дня Мокси, когда по улицам шествовала пестрая толпа. Люди обязательно надевали что-нибудь ярко-оранжевое в честь напитка, ставшего символом штата Мэн. А на церкви святого Иосифа красовался плакат «Господь наш Иисус, Мокси — наш любимый вкус». При этом Мокси был таким горьким, что Пэм его в рот взять не могла, а из Бёрджесов его соглашалась пить только Барбара. Они аплодировали, когда по улицам катились разукрашенные платформы, и гордо ехала красотка мисс Мокси. Чаще всего о девушках, удостоившихся этого титула, через несколько лет писали на страницах криминальной хроники. Кого-то избивал муж, кого-то грабили наркоманы, кто-то попадался на мелком преступлении. Но когда наступал день Мокси, и местная королева красоты триумфально ехала по Ширли-Фоллс, махала всем рукой, а обвивавшая ее лента трепетала на ветру, мальчики-бёрджесы провожали ее аплодисментами. Даже Джим хлопал в ладоши со всей серьезностью, а Сьюзан лишь поводила плечом, потому что мать запрещала ей участвовать в таких конкурсах. В июле проходил франко-американский фестиваль. Боб его обожал, Пэм тоже. 4 вечера подряд в парке шли концерты, и канадские старушки вместе со своими работягами-мужьями приплясывали под громкую музыку ансамбля «Сесси Бон». Барбара туда никогда не ходила. Она не общалась с канадскими французами, работавшими на одной фабрике с ее покойным мужем. И ее не влекли ни танцы, ни музыка, ни шумное веселье. Зато остальные бёрджесы этот фестиваль не пропускали. С Джимом рабочие всегда хотели обсудить забастовки и вопросы профсоюзов, так что за вечер он успевал поговорить со многими. Пэм и сейчас помнила, как он, склонив голову, слушал людей и похлопывал их по плечу. Уже тогда он вел себя как политик, которым собирался стать. С выбором лака Пэм ошиблась. На ногтях он смотрелся не так, как в пузырьке. Да и разве уместен осенью цвет спелой дыни? Кориенко подняла на нее глаза, застыв с маленькой кисточкой над пальцем ноги. «Все хорошо», — сказала Пэм. «Спасибо». Она глядела, как ее ногти приобретают жуткий французский цвет, и думала о том, что уже 20 лет как Барбары Бёрджес не стало. Она не увидела, что Джим ее теперь знаменит. Боб разведен и бездетен. У Сьюзан родился придурковатый ребенок и ушел муж. А Пэм вот сидит с оранжевыми ногтями в городе, в котором Барбара была лишь однажды, когда Джим работал в окружной прокуратуре Манхэттена. И как же этот город ей тогда не понравился. Пэм шевелила губами, вспоминая. Они с Бобби уже переехали сюда, и Барбара боялась нос высунуть из их квартиры. Пэм развлекала ее, потешаясь над Хелен, которая недавно вышла за Джима и лезла из кожи вон, чтобы понравиться свекрови. Предлагала сводить ее в музей искусств «Метрополитен», на дневной спектакль на Бродвее, в чудесное кафе в Гринвич-Виллидж. «Не понимаю, чем она его взяла?» — шепотом говорила Барбара, лежа на кровати и рассматривая висящий над головой вентилятор. «Тем, что она нормальная». Пэм лежала рядом с ней, тоже уставившись в потолок. «Это она-то нормальная?» «Ну, нормальная. Для Коннектикута». «То есть в Коннектикуте это нормально? Ходить в белых мокасинах?» «Они бежевые». В следующем году Джим с Хелен переехали в Мэн. И Барбара к ней привыкла. Они поселились в часе езды от Портленда, так что все было не так уж плохо. Джим работал помощником генерального прокурора штата по уголовным делам. Он быстро приобрел репутацию человека жесткого и порядочного и прекрасно умел общаться с журналистами. Родным он прямо заявлял, что намерен податься в политику. Баллотироваться в законодательное собрание штата, занять пост генерального прокурора, потом стать губернатором. Все считали, что ему это по силам. Прошло 3 года, и Барбара захворала. Болезнь сделала ее сентиментальной. Она говорила Сьюзан: «Ты всегда была мне хорошей дочерью. Вы все у меня хорошие дети». Сьюзан тихо плакала неделями напролет. Джим заходил в палату и выходил, не поднимая глаз. Боб был совершенно ошарашен, и лицо у него часто делалось, как у маленького ребенка. От этих воспоминаний Пэм пришлось достать платок. И самое поразительное — через месяц после смерти Барбары Джим с Хелен и новорожденным ребенком переехали в роскошный дом в западном Хартфорде. Джим заявил Бобу, что ноги его больше не будет в Мэне. «Спасибо». Пэм заметила, что кореянка выжидающе смотрит на нее, протягивая салфетку. «Большое спасибо». Быстро кивнув, кореянка проложила кусок салфетки между пальцами Пэм, чтобы не смазался лак. В парк Слоуп с деревьев нападало так много листьев, что дети играли в шуршащих кучах, хватали целые охапки и подбрасывали в воздух. Матери наблюдали за ними с бесконечным терпением, а вот Хелен Бёрджесс все раздражало. Она нервничала, когда люди на улице вдруг останавливались или шли не пойми как, и ей из-за них приходилось нарушать ритм собственного шага. Сама от себя не ожидая, она сердито вздыхала, если очередь в банке была слишком длинной, и говорила соседям: «Ну почему у них работает так мало операционистов?» В супермаркете она стояла в очереди в экспресс-кассу, считала покупки в тележке впереди стоявшего человека и еле сдерживалась, чтобы не сказать: «У вас 14 товаров, а тут написано «до 10». Ей самой не нравилось быть такой нервной. Хелен всегда думала, что она выше подобных мелочей. Стараясь понять, когда же она стала раздражительной, Хелен вспомнила. В день, когда они вернулись с Сан-Китса, она разбирала вещи в одиночестве. Вдруг схватила черную балетку и швырнула ее через всю комнату. «Чтоб вас!» — воскликнула она, взяла белую льняную блузу и едва не разорвала пополам. Хелен села на кровать и заплакала, потому что совсем не хотела быть человеком, который швыряется туфлями и кого-то за глаза ругает. Она считала, что злиться вообще недостойно, и учила детей не держать ни на кого зла и не ложиться спать, не помирившись. Она почти не замечала, что Джим то и дело бывает зол, отчасти потому, что его гнев редко был направлен на нее, отчасти потому, что это была ее задача — успокоить мужа. И она справлялась весьма успешно. Но приступ гнева тогда, в отеле, выбил ее из равновесия. Хелен вдруг осознала, на кого именно ругалась, разбирая чемодан. На Сьюзан и на ее чокнутого сына. И еще на Бобби. Они украли у нее отпуск. Они украли у нее время близости с мужем. Момент, когда Джим показался ей таким отталкивающим, никак не хотел стираться из памяти. И в то же время Хелен боялась, что и она в его глазах выглядит непривлекательно. Эти мысли ее удручали. Она чувствовала себя старой и сварливой. Это было несправедливо, потому что на самом деле она не такая. В глубине души Хелен понимала, что счастливый брак возможен только тогда, когда пара счастлива в постели. Это как будто маленький секрет, который знают лишь двое. И хотя она никогда бы в этом не призналась, прочитанная в той книге про домработницу, которая находила всякие зажимы для сосков и прочие подобные вещи, не давала ей покоя. Им с Джимом всегда хватало друг друга. Они не нуждались ни в каких приспособлениях. По крайней мере, Хелен раньше так думала. Но кто знает, как принято у других людей. Много лет назад, еще в западном Хартфорде, она водила своих девочек в детский сад, и туда же приводил дочек один мужчина. Иногда он поглядывал на Хелен, и взгляд у него был такой мрачный, жесткий. Они не перемолвились ни единым словом, но Хелен чувствовала, он видит в ней трясину животной сексуальности. Хелен подозревала, что эта трясина есть где-то у нее внутри и никогда к ней не приближалась, иначе она не была бы Хелен. Теперь же у нее порой закрадывались мысли, что уже слишком поздно, и эту свою сторону она так и не узнает. Мысли, конечно, очень глупые, потому что она никогда бы не променяла свою жизнь ни на какую другую. Но ее всерьез беспокоило то, как на острове Джим отдалился от нее и часами играл в гольф или пропадал в спортзале. А теперь она дома, сидит на краю пустого гнезда, и никого это вообще не волнует. Самое удивительное, что ее обида на Бёрджессов никак не проходила. Шли дни. Хелен отправила детям подарки, купленные в отпуске. Футболку и кепку сыну в Аризону, с наказанием кепку обязательно носить, он ведь не привык к такому солнцу. Свитер Эмили в Чикаго, пару серёг Марго в Мичиган. Она оплатила накопившиеся счета, разобрала зимние вещи, убранные на лето. И пока она занималась всеми этими делами, злость на Бёрджесов то и дело вспыхивала с новой силой. «Вы меня обокрали», — думала она. «Обокрали». Однажды вечером Джим сообщил ей, что его могут попросить выступить на демонстрации в Ширли-Фоллс. «Господи!» — воскликнула Хелен. «Ну и какая будет польза от твоего выступления?» «Что значит, какая польза? Вопрос в том, захочу ли я выступать. Вполне очевидно, что если я все-таки решу выступить, от этого будет польза». Джим ел грейпфрут, не положив на колени салфетку, и Хелен видела, что ее слова его задели. «Спасибо, Анна», — сказала Хелен, когда домработница поставила на стол бараньи отбивные. «На сегодня вы можете быть свободны. Вас не затруднит убавить свет, когда будете выходить?» Невысокая симпатичная Анна кивнула, провела пальцем по панели управления, приглушая свет, и вышла из комнаты. «Я впервые слышу об этой безумной идее», — произнесла Хелен. «Мне интересно, кто ее подал и почему ты не счёл нужным поставить меня в известность?» «Я сам только сегодня узнал. Понятия не имею, чья это идея. Она просто возникла». «Идеи просто так не возникают». «Возникают. Чарли говорит мое имя в Ширли-Фоллс на слуху, в хорошем смысле. И люди, которые устраивают эту демонстрацию, решили, что мне неплохо бы появиться, что всем будет приятно, если я выступлю, разумеется, не упоминая о Заке. Скажу, как горжусь Ширли-Фоллс». «Ты терпеть не можешь Ширли-Фоллс». «Нет, милая, это ты терпеть не можешь Ширли-Фоллс», — нежным тоном заметил Джим и, не дождавшись ответа, добавил. «У моего племянника неприятности. Он сам их себе нашел». Джим взял баранью отбивную обеими руками, как початок кукурузы, и принялся есть, не сводя глаз с Хелен. Хелен отвернулась, однако уже стемнело, и она увидела отражение жующего мужа в оконном стекле. «Уж извини, но он сам виноват», — продолжила она. «Вы с Бобом ведете себя так, будто против Зака готовится целый правительственный заговор. А я не понимаю, почему он не должен отвечать за свой поступок». Джим положил отбивную. «Он мой племянник». «То есть ты поедешь?» «Давай потом об этом поговорим». «Нет, давай поговорим сейчас, Хелен». Джим вытер рот салфеткой. «В Генеральной прокуратуре штата намерены обвинить Зака в нарушении гражданских прав. Я в курсе. Или ты меня глухой считаешь? Ты думаешь, я тебя не слушаю? И Боба тоже? Вы только об этом и говорите. Каждый вечер звонит телефон и начинается. Спасите, помогите. В изменении условий освобождения под залог отказано. Караул. Ходатайство о запрете передачи информации отклонено. Спокойствие. Это все процедурные моменты. Да, Заку нужно будет присутствовать. Купи ему приличный пиджак. И так далее, и так далее». «Хелли». Джим накрыл ладонью ее руку. «Я согласен с тобой, милая. Зак должен отвечать за свои действия. Но парню 19 лет. У него, похоже, совсем нет друзей, и по ночам он плачет. И у него не в меру строгая мать. Так что если я могу как-то помочь минимизировать последствия его выходки...» «Дороти говорит, у тебя совесть нечиста». «Ох, Дороти». Джим взял вторую отбивную и принялся громко чавкать. Хелен всегда считала неумение жевать тихо признаком дурного воспитания и не переносила этого. Но за годы брака она успела понять, что ее муж начинает чавкать, когда пребывает в нервном напряжении. «Дороти очень тощая, очень богатая и очень несчастная женщина». «Так и есть», — согласилась Хелен. «Правда же, существует большая разница между ответственностью и нечистой совестью?» «Конечно». «Ты так говоришь, чтобы отвязаться. На самом деле тебя это совсем не волнует». «Меня волнует, чтобы ты была довольна. Моя идиотка сестра и растяпа брат ухитрились испортить нам отпуск. Мне очень жаль, что так вышло, но если я и поеду в Ширли-Фоллс, если меня вообще об этом попросят, то сделаю это вот по какой причине. Чарли говорит, что иск против Зака хочет подать некая Диана, как бишь ее там, помощница генерального прокурора по защите гражданских прав. Но она может сделать это лишь с одобрения начальника, болвана Дика Хартли. И он, конечно, тоже будет толкать речь на демонстрации. Если я поеду, то смогу пообщаться с ним в кулуарах, вспомнить прошлые деньки. Кто знает, Если все пройдет гладко, может, наутро он вызовет эту принцессу Диану к себе в кабинет и скажет: «Оставь-ка парня в покое». И тогда велик шанс, что и федеральный прокурор решит это дело похерить. Мелкое хулиганство, всем спасибо, все свободны. «Может, пойдем в выходные в кино?» — предложила Хелен. «Хорошая мысль». Тогда-то оно и началось. Время, когда Хелен стала ненавидеть свой голос, в котором постоянно звучало скрытое недовольство, и старалась изо всех сил вернуть себе прежнюю себя. И в тот вечер она лелеяла надежду, что это мелочь, единичный случай, ничего серьезного.